Глава 30. Утро началось с визита гостей. Явились Лизавета с маменькой, Аксиньей. Годы у той вроде бы еще не преклонные, а вид уже, увы, не товарный. Приехали они, как и договаривались, наниматься. Оставив женщин под бдительным надзором Тимохи, я вместе с Евстигнеем отправился в Императорский университет. Там у меня заседание общества любителей российской словесности, а у него важное событие — заселение в новое жилье. Получил он, наконец, жалование и, не откладывая, снял себе отдельную комнату. 7 рублей, с отоплением, с мебелью, да еще и в доме кирпичном. Просто чудо. Тут, конечно, не обошлось без знакомства. Петр Салтыков подсобил, пристроив Степу в один из своих домов. Сейчас такие апартаменты вдвое дороже стоят, а если учесть, что дом кирпичный, то и втрое. Я же ехать, по правде сказать, не хотел. Хандрил. Но оказалось, зря кочевряжился, потому как получил заказ на стихи. А дело было так. Заседание уже близилось к концу, как в нашу аудиторию зашел представительный мужчина средних лет, одетый... Да лучше, чем все мы. Даже лучше графа Апраксина, который опять присутствовал на заседании. Они с незнакомцем, кстати, поручкались вполне по-дружески. Граф же и представил гостя. «Господа, прошу внимания. Позвольте представить. Помещик из Самарской губернии, владелец 2000 душ, Черепанов Валерий Алексеевич. Знаем-знаем, наслышано о вашей щедрости, сударь. В прошлом году 800 рублей в наш книжный фонд пожертвовали», — вставил с места Гриша, который сегодня снова за секретаря. «И в этом году что-нибудь отпущу», — кивнул Черепанов. «Только нынче я к вам не только с дарами. Есть у меня к уважаемому обществу небольшая просьбица». Голос у Валерия Алексеевича оказался неожиданно звучным и мощным. «С таким хорошо бы проповеди за церковной кафедрой читать». А просьба оказалась, скажем так, несколько нестандартной. Задумал уважаемый помещик жениться. Его избранница — московская вдова из почтенного семейства. И все бы хорошо, но вот незадача. Дама упрямится. Уговаривал он ее дважды, по всем правилам, через сватов и знакомых. Она, изволить видеть, не желает. То ли Москву бросать не хочет, то ли вкус к самостоятельности обрела. То ли вправду чувства не те. Отказывает. И, увы, не тем ласковым «нет», которое на самом деле означает «может быть», а весьма категорично. «Но чувства мои серьезны, господа», — продолжал Черепанов. «И потому созрел в голове план. Есть у дамы моего сердца слабость к изящной словесности, особенно к поэзии. Так вот, нужен мне стих». Непростое, а чтоб в душу запал, чтобы ее сердце дрогнуло, и, прочтя, подумала она еще раз и согласилась. Все присутствующие на заседании задумались. Кому-то, может, деньги и ни к чему, но согласитесь, ведь как лестно. Тебя просят о рифмах, да еще в таком щекотливом деле, как сердечное. Тут уж самолюбие любого поэта будет задето. «Так вы сами хотите быть автором?» — спросил профессор Кочановский. «Да бог с вами!» — гость даже широко перекрестился, отчего желание предложить ему место священнослужителя только усилилось. Вполне подходящая фактура. «Ишь, какая бородень!» «Нет, она же потом будет требовать еще и еще. Тут уж врать не стану, как есть скажу». «Тогда, быть может, подойдет новое творение господина Алексея?» кивнул в мою сторону профессор. «Да-да, в самый раз, я полагаю. Весьма подходящие строчки», — живо подхватил граф Апраксин. «Алексей, друг мой, окажите любезность, зачтите нам еще раз». Делать нечего. Внутренне вздохнув, все же совесть где-то глубоко во мне подавала признаки жизни. Начинаю читать вслух. Украденное, прости господи, у Пушкина стихотворение. Проверил заранее, не писал он еще ничего подобного. Ну а теперь уж и не напишет, ибо некий молодой и, по общему мнению, подающий надежды поэт уже обнародовал сие строки, причем не где-нибудь, а в почтенном обществе любителей русской словесности. Вот прямо сейчас. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. «А? Каково?» — сияет Апраксин, словно сам эти любовные верши сочинил. «Хороший, видать, человек, хоть и дабы оплютый, и крепостных, говорят, тиранит. Но по нынешним временам не самый худший экземпляр человечества. Ежели вы согласны, мы сегодня же напечатаем это стихотворение в свежем номере с посвящением вашей прелестной даме», — предложил Петр Иванович Шаликов, главный редактор «Московских ведомостей». Это стало последней каплей. «Беру. Деньги отдам завтра же, как зачту их моей Пелагеюшке». Еду домой довольный. И вовсе не тем, что ловко своровал чужое творение, и не новым перспективным знакомством, а куда более важным событием. Я поступил в университет. Я-то предполагал, что надо будет готовиться экзамены сдавать, зубрить, ночей не спать. А оказалось, все куда проще. Те, у кого в аттестате зрелости после гимназии стояла заветная отметка «годен к университету», принимались без всяких экзаменов. И у меня, оказывается, она имелась. Итак, я студент факультета нравственности и политики. А если учесть, что с самим деканом факультета, Михаилом Трофимовичем Кочановским, мы вась-вась, плюс знания из будущего при мне, вперемешку с опытом Алешки, то от учебы я подвоха не жду. Более того, меня пообещали порекомендовать Ивану Ивановичу Давыдову, декану кафедры политической экономии и статистики, где я и собираюсь учиться. Помимо того, здесь есть кафедры истории, российской и всеобщей, а также аж три философских — нравственной, этика и право, классической и просто философии. Вот так вот нынче все тут устроено. «Так что, прямо сейчас едешь?» «Да ну, останься. Вещи отвезешь и отметим новоселье как положено», — уговариваю я Степу, к которому уже успел привыкнуть. На лице у того явственно читается. «Опять пить». Но вслух он не возражает. Соглашается. Правда, только после переезда. Так что презентую ему с барского плеча Тимоху с каретой, а сам иду общаться с новыми своими жиличками. «Много для нас простору тут», — сразу критикует дом Аксинья. «А так, приложить бы женскую руку, и порядок будет». «Хм. Ну, пусть Лизавета и прикладывает. Посмотрим, что у нее получится». Я подчеркнуто игнорирую намеки женщины о том, что хорошо бы и ее, старую, взять на оклад. Вечером дамы откланялись, а мы с Евстигнием сели отмечать новоселье. Между делом напомнил приятелю и про керосин. Теперь-то у Стёпы будет доступ к университетским лабораториям. Можно пробовать. На следующий день слава настигла меня. «Ты гений!» — торжествовал Черепанов. Она прочла стих, свернула газету в несколько раз. «Я уж думал, по лицу меня этой газетой хлестнет. А она нет. Убрала листок в лиф платья и вдруг залилась слезами. Потом сказала... «Я буду вам женой!» Сидим, пьем чай, ибо хватит бухать. В том самом ресторане, где повар француз. В Яре, короче. Полное название поначалу гласило. Ресторация с обеденным и ужинным столом «Транкильярд». Однако москвичи быстро сократили имя до «Яр» и уже по-другому не зовут. Меня, кстати, тут запомнили. Распорядитель поклонился и приветствовал на этот раз по имени-отчеству. Может, слишком много ему в прошлый раз на чай дал. Валерий Алексеевич расспрашивает о моем костромском имении, зовет к себе в гости. Хочешь, не хочешь, а пришлось ответить тем же. Пригласить его в свою деревеньку. Потом Черепанов заявил, что я просто обязан быть на его свадьбе, как почетный гость. Возражений, что я в это время буду учиться, он решительно не принял. А свадьбу, оказывается, решили закатить в Москве сразу после коронации. Разумеется, соглашаюсь. А как иначе? «Вот, за труды!» — подвигает ко мне деньги счастливый молодожен. «Не вздумай отказаться!» Передо мной пухлая стопка серо-голубых ассигнаций, да сверху еще довесок, золотой перстень с красным камнем. Рубин не иначе. С удивлением гляжу на это богатство. Тут рублей 500, не меньше. За стишок? Рад за вас. А ежели барышня передумает? То уж моя забота, чтоб ей настроение до свадьбы не испортить. Но как мужчина мужчине скажу. После стихов у меня была еще возможность показать себя с лучшей стороны. Я ей воспользовался. Отдалась она ему, что ли? Благоразумно не переспрашиваю и прощаюсь. Сегодня у меня трудный день. Степа выехал. Женщины-жилички заехали и уже наводят порядок. А Тимоха готовит карету и коней к дороге. Маршрут наш проработан и ожидается чуть короче, чем тот, по которому мы сюда добирались. Москва, Ярославская дорога, Владимирский тракт, частично, Ростов, Кострома. День сэкономим только на этом, ну и наберем готовой еды на неделю, чтобы не кашеварить в пути. Можно, конечно, и в дорожных трактирах питаться, но свое надежнее. Окорок, сыры, колбасы разные, в том числе и копченые. Она дорогая, по рублю за фунт идет. Я опять еду в ресторан. Хочу потолковать со своим бывшим наставником по военному делу, Владимиром. Вернее, это не ресторан, а трактир, но на редкость приличный. Называется «Саратов». Много про него хорошего слышал, в том числе в имении у Мишина от других дворян, которые все как один хвалили достоинство этого заведения. Принадлежит трактир купцу Дубровину, и сейчас посидеть там не зазорно даже для высшей знати. Я и сам в университете слышал, что помещики, привозившие отпрысков на учебу в московские учебные заведения, почитали делом чести сводить свое семейство отобедать именно в Саратове у Дубровина. Мне же показалось тут простовато. Но вижу, уже готовится к выступлению цыганский хор. Это нынче верный знак качества. Да и публика, сплошь купцы да дворяне. Ни тебе пьяные черни, ни подозрительных рож. Вот в этом заведении нынче и служит швейцаром Владимир. Нахожу его и излагаю свою просьбу. Поживи у меня, месячишка. Там две бабы, новые служанки мои, и доверия к ним совсем нет. Одна вообще в Троицком работала, гостей развлекала разговорами. Кто знает, какие у нее знакомства. «Верно говоришь», — кивнул Владимир. «За домом пригляд нужен, да и мне удобнее будет». От твоего дома до Саратова всего четверть версты, а от моей комнатушки — все полторы. А ночью, сам знаешь, чем ближе дорога, тем целее здоровье. Так что поживу у тебя. Я, правда, днем все больше занят, ибо вечерние часы надо еще заслужить. Там ведь весь доход. Но что мне нравится здесь, так то, что хозяева деньгу не отбирают. Сколько дали, столько и твое. В Москве такого нигде больше не найти. «Так это ж здорово», — довольно произнес я и полез в карман за пистолетом, тем самым, что подарил мне Мишин. Хотел похвастаться бывшему военному новой игрушкой. Мы с Тимохой уже испытали ее. Он два раза пальнул, я один. Осталось 17 патронов, а в лавках таких днем с огнем не сыщешь. Не в Штаты же за ними ехать. Правда, я недавно прикупил еще казачий пистолет. Тяжелый, длинный и какой-то несуразный, несмотря на то, что это новейшая укороченная модель. Стрелять из него пока не решился. Владимир, покрутив в руках американское произведение оружейного искусства, подбросил его на ладони, взял патрон и хмыкнул. «Капсульная система», — хвастаюсь я. «Заряжаешь бумажный патрон, порох не нужен. Капсюль приложил к курку, взвел и готово». «Удобно, спору нет. Но вот убить из такого...» — ветеран покачал головой. «Да не в жизнь!» — и, помолчав, добавил. «А за патроны я разузнаю. Не здесь, так в столице. Есть у меня знакомцы». Довольно еду домой, и меня встречает, как говорится, товар лицом. Моя комната и комната Тимохи, где временно будет жить Володя, вылизаны от и до. Уверен, на втором этаже все так же блестит. Но главное, Аксинья, окухарила именно она, постаралась на славу. На столе молочный поросенок с кашей. Я, конечно, перекусил в трактире. Дураком надо быть, чтобы не отведать тамошний стерляж юхи. Свежайший, по словам Володи, который в курсе местной кухни. Но и от поросенка отказаться не смог. С собой завтра возьмем в дорогу, что останется. Хотя поросенок небольшой, кило на 7 всего вытянул. Замучаешься эти фунты в уме переводить в килограммы. 17 фунтов с половиной, — услужливо подсказал мой второй повар, Тимоха. Ничего так, чистоплотная тетка. Я следил, когда она готовила. Ешь, не бойся, — доложил он мне, пока Лизавета сервировала стол у меня в большой комнате. Вам бы разделить комнату, занавеску повесить или ширмочку поставить, чтобы кровать не бросалась в глаза. Так теперь принято в приличных домах, — заметила она между делом. Хвастаюсь Тимохе полученным гонораром и перстнем. Рубликов 20, а то и 40 стоит такой. Видел в продаже. Камушек, правда, небольшой, и не рубин, похоже, а шпинель, — выдал Тимоха. Чего? — переспрашиваю я, ибо впервые слово такое слышу. Забей. Камень тоже добрый, красивый. Нет уж, поясни, — требую я. Ну, если по-простому, рубин — это корунд. Красные рубины, все остальные — сапфиры. А шпинель иной раз с ним путают. Вон, в коронах Российской и Британской империи шпинели за рубины выдавались. Историческая оказия. Я в журнале статью читал, — важно разъяснил знаток. Вечером пришел Володя. Он решил переночевать у нас прямо сегодня. Завтра ведь с рассветом мы покидаем Москву. Женский пол о новом жильце я известил, а Тимоха и так знал. Если честно, это его светлая идея была позвать проверенного человека. Дамы, и Аксинья, и Елизавета, сразу отметили стать бывшего военного. А вот увечье, отсутствие пары пальцев на руке, лишь подстегнуло женское любопытство. Посыпались расспросы про службу. Владимир расцвел, расправил плечи и стал травить байки. Одна хлеще другой. На силу уложили спать. Тем более, что он по своему обычаю после работы уже успел пропустить чарочку. А мы, подобратья душевные, добавили еще. Сам я не пил, но в дорогу взял десяток бутылок пива. Поутру моросит дождик, но мне-то что? Я еду в карете, это мой кучер мокнет. Впрочем, он привычный. «Лех, дай пивка, а?» — сунулась ко мне в окошко Тимохина лохматая голова, когда мы уже выехали из города. Мне не жалко, заодно и себе открыл. Одну, потом вторую. Аре больше не дам, он за рулем. Ха-ха, а мне можно. Правда, отлить бы надо. От Москвы мы уже далече отъехали, и пиво просится наружу. «Тормозни там у леска», — командую я. Вокруг идиллия. Солнышко выглянуло после дождика, птицы поют, ветерок колышет ветви деревьев. Я с наслаждением размахиваюсь пустой бутылкой и швыряю ее в кусты. Конечно, можно было и сдать ценную стеклянную тару, но возиться лениво. Старьевщики, слышал, берут. Раздался глухой стук удара, сочный русский мат, и из кустов вылезла туша. Нет, не медведя, но габаритами очень близкого к хозяину леса бородатого мужика с сабелькой в руках. «Сучок ты криворукий, сейчас я тебе руки-то укорочу!» — кровожадно обещает он, двигаясь ко мне через заросли, словно ледокол сквозь льдины. «Паф!» — глухо щелкнул мой деренджер, и мужик, сделав еще шаг, с саблей на взмахе, пошатнулся и рухнул на землю. И как я патрон вставил в ствол, что сам не заметил? С испугу, не иначе. Что попал, неудивительно. Близко же. Но куда? Наклоняюсь к бородачу и замечаю кровь на черепушке около виска. «Леха, что там?» С дороги ко мне бежит Тимоха, в руках у которого казачий пистолет. Я так удивился, что мой трусоватый обычно товарищ бросился на помощь, а не как обычно, что не заметил, что мужик-то очнулся. И вот уже в меня тычут ножиком. Сабля выпала из рук разбойника, но, видно, и нож имелся. Бедро пронзает острая боль. «Бабах!» — стреляет пистоль Тимохи, и бородач снова падает. На этот раз окончательно. «Убил! Кто это?» Ара белеет и, резко отшатнувшись от увиденного, тяжело оседает задницей на землю. «А может, живой? Лёш! Не, готов, хриплю я. Да не парься, уедем и делов-то. Ты чё? От вида содеянного Тимоху выворачивает. Меня посадят на каторгу! Стонет он, подвывая уже как дитя. Да бросим в кусты, звери сожрут. Нет тела, нет дела, сам знаешь. Сейчас даже протоколы не составляют. Пулю бы вытащить, нерешительно предлагает Тимоха. Ты совсем уже? На кой? Злюсь я. Тут экспертиз нету никаких. Валим, короче, по-быстрому. Я даже знать не хочу, кто это был и зачем он в лесу прятался. И тут из гущи молодой поросли берез вдруг раздался слабый женский голос. «Помогите, люди добрые!»